Чарли, где ты? Вернись!» Дирижабль пересек границу странного мертвого пятна, и Джонни почувствовал, что воздух вокруг него стал каким-то иным. На удивление плотным. Если вообще можно говорить о плотности междумирного воздуха. По переборкам корабля побежали разряды статического электричества, и дирижабль пошел выписывать круги, как будто в дело вступила новая, неведомая сила. «Господи, что же это за место такое?» Теперь, когда судно вдруг завертелось, ходить стало труднее. Джонни, отправившийся на поиски Чарли, бросал из стороны в сторону. Он спотыкался о мебель и влипал в стенки, но все же пробрался на другой променад, потом на камбуз, обошел каюты. Песня Чарли доносилась словно бы отовсюду и ниоткуда. А тем временем Гинденбург дошел уже до середины пятна. Наконец Джонни вылез через люк, ведущий из пассажирского отсека в обширное алюминиевое нутро корабля. Здесь, на узком служебном мостике, сидел Чарли. Он больше не пел. А в руках у него было ведро с монетами. Мальчик обнял его, словно защищая. «Какого черта ты сюда забрался?» Чарли воздел кверху палец. Джонни задрал голову и увидел массивные водородные контейнеры, похожие на гигантские пузыри. Все внутреннее пространство корабля наполнилось статическими разрядами. Искры пронизывали вместилище водорода. «Стоп! Да разве не такой же разряд привел к гибели Гинденбурга?» «Он же не рванет по новой, а?» — сказал Джонни. «Это же междумир!» Но мертвое пятно, над которым они плыли, было таким необычным, что казалось, здесь может случиться все что угодно. Джонни схватил Чарли за руку. «Пошли! Надо убираться отсюда!» Он потащил приятеля за собой вниз на променад правого борта и распахнул окно. «Я знаю, что страшно», — проговорил он. «Но надо прыгать. Ничего не случится. Нас просто подбросит, и все». Но тут воздух опять изменился. Искрить перестало. А когда Джонни глянул вниз, то увидел, как под ними проплыла граница между мертвым пятном и живой пустыней. Проплыла и стала удаляться. Они потеряли свой шанс. Они опять над живым миром. «Нет!» Дирижабль перестал вращаться и вновь тихо заскользил вперед. Правда, вмешательство мертвого пятна привело к тому, что курс отклонился на несколько градусов к югу. Во всем остальном дела обстояли точно так же, как и раньше. Безнадежно. Джонни О стиснул свои огромные кулачища. «И какого лешего тебе вздумалось уйти с променада? Сейчас бы были уже внизу!» Но Чарли только улыбнулся и затянул. «Наши женщины поют дуда-дуда!» Джонни О печально смотрел, как огромное, идеально круглое, серое пятно скрывалось за горизонтом. Забавно, но с высоты оно явственно походило на гигантскую междумирную монету.